И тут Ликуй, который сам был сатаной и, не моргнув глазом, мог спокойно убить человека, выслушав пленника, подумал про себя: «Я пришел сюда для того, чтобы позаботиться о своей матери, и если я лишу жизни человека, который беспокоится о том, чтобы его мать не голодала, то ни небо, ни земля не простят мне этого». «Ну, ладно», — сказал он, — «я оставлю тебе, стервицу, жизнь», и отпустил своего пленника. Поднявшись с земли и не выпуская из рук топора, Лигуй с благодарностью низко поклонился Ликую. «Запомни же, что черный вихрь — это я», — сказал ему Ликуй, — «и не смей больше пятнать мое имя. Раз уж вы помиловали меня, то я вернусь домой и займусь другим делом», — отвечал Лигуй. «Никогда больше не воспользуюсь я вашим именем и не буду никого грабить. За то, что ты такой почтительный сын», — промолвил Ликуй, — «я дарю тебе 10 лян серебра. Ты сможешь заняться другим делом», и, вынув слиток серебра, он передал его Лигую, а тот поклонился ему с благодарностью и ушел. А Ликуй, смеясь про себя, сказал: «Напоролся же этот парень на меня. Если он действительно почтительный сын, то, конечно, займется теперь другим делом. А если б я прикончил его, то ни небо, ни земля не простили бы мне этого. Ну, мне тоже надо идти», и, взяв свой меч, он зашагал вперед по горной тропинке. Он шел так примерно до полудня, а потом почувствовал голод и жажду. Но кругом были только узенькие горные тропинки и никаких признаков кабачка или постоялого двора. Пробираясь вперед, он вдруг увидел вдалеке, в горной долине, две крытых соломой хижины. Ликуй поспешил туда и заметил, как из-за хижины вышла женщина. Волосы ее украшали полевые цветы, лицо было сильно набелено и напудрено. Положив свой меч, Ликуй поклонился и сказал: «Сестра, я путник, я проголодался и хочу пить, но по дороге нигде не встретил ни трактира, ни кабачка. Не можешь ли ты дать мне чего-нибудь поесть и выпить? За все это я заплачу». Взглянув на Ликуя, женщина не посмела ответить ему отказом и произнесла: «Вина-то у нас здесь достать негде, а вот поесть я могу вам что-нибудь приготовить». «Ну и то хорошо», — сказал Ликуй, — «только приготовь, пожалуйста, побольше, я сильно проголодался». «Если я сварю один шен 9 риса, не будет мало?» — спросила женщина. «Приготовь лучше сразу 3 шена», — сказал Ликуй. Женщина разожгла очаг и пошла к ручью помыть рис. Вернувшись, она занялась приготовлением пищи, а Ликуй пошел за хижину оправиться. И вдруг он увидел, как из-за горы вышел человек и, прихрамывая, направился к хижине. Ликуй притаился за дверью, решив выждать. В это время женщина вышла, чтобы нарвать овощей, но остановилась, поджидая пришедшего, и потом спросила: «Дорогой мой, где это ты поранил себе ногу?» «И не говори», — отвечал тот, — «сегодня мне угрожала такая опасность. Мы с тобой могли больше никогда не встретиться. Помнишь, ты сама говорила, что у меня злая судьба? Целых полмесяца бродил я, поджидая какого-нибудь одинокого путника, но так у меня ничего и не получилось. И вот сегодня попался мне, наконец, один, и как ты думаешь, кем он оказался? Это был сам черный вихрь. И дернул же меня черт столкнуться с этим ослом. Я не мог с ним справиться. Он ударил меня своим мечом, и я полетел на землю. Он уже хотел было убить меня, но мне удалось обмануть его. Если ты убьешь меня, сказал я ему, то убьешь сразу двух». Тогда он спросил, что это значит, а я опять же обманул его. У меня дома осталась 90-летняя старуха-мать, кроме меня некому ее кормить, и она помрет с голоду. Тогда этот проклятый осел поверил мне и оставил меня в живых. Он даже дал мне слиток серебра, чтобы я мог заняться другим делом и поддерживать свою мать. Боясь, что он может передумать и догнать меня, я поспешил спрятаться в уединенном местечке и соснул там немного, а потом, обогнув гору, пришел сюда. «Тише», — предупредила женщина. «Только что сюда пришел какой-то здоровенный черный парень и попросил меня приготовить ему еду. Наверное, это он и есть. Вон он сидит около дверей. Пойди тихонько и посмотри, если это действительно он, тогда давай мы подмешаем ему в кашу немного дурману, и он потеряет сознание. Тут-то мы уж сможем справиться с ним, заберем его деньги и переселимся в город, а там откроем какую-нибудь торговлю. Это будет лучше, чем оставаться здесь и заниматься разбоем. Ну и тварь», — подумал Ликуй, подслушав этот разговор. «Я пощадил его, да еще дал денег, а он за все это собирается покончить со мной. Нет, небо этого не потерпит». И он притаился за воротами. В тот момент, когда Ликуй вошел в ворота, черный вихрь схватил его за грудь. Женщина в страхе убежала. Тут Ликуй, крепко держа Лигуя, повалил его на землю и, выхватив из-за пояса меч, отсек ему голову. Потом, с мечом в руке, он подскочил к воротам, чтобы схватить женщину, но куда она скрылась, он так и не знал. Войдя в дом, Ликуй все обыскал, но ничего не нашел, кроме двух старых бамбуковых корзин, наполненных всякой рухлядью. На дне одной из них он обнаружил немного мелочи и женские украшения для волос. Затем он снова подошел к Лигую и, взяв у него свой слиток серебра, положил в узел. После этого он подошел к очагу и увидел, что засыпанные в котелок три шина риса уже готовы. Не было только овощей. Ликуй наложил себе в чашку каши, поел немного, а потом вдруг рассмеялся и сказал: «Ну и дурень же, перед ним лежит прекрасное мясо, а он не знает, что с ним делать». Тут он выхватил свой кинжал и, подойдя к Лигую, отрезал от его ноги два хороших куска мяса. Помыв мясо в воде, он выгреб из очага горячие угли, на которых и стал поджаривать его. Наевшись досыта, он бросил тело Лигуя под дом и поджег дом со всех строй, а потом взял меч и пошел по горной тропинке дальше. Когда он подошел к лавочке Дуна, солнце уже склонялось к западу. Он быстро вбежал в свой дом и услышал, как мать спросила: «Кто там?» Взглянув на нее, Ликуй увидел, что она совершенно слепа. Сидя на кровати, старуха напевала буддийские молитвы. «Мама!» — воскликнул Ликуй. «Это пришел железный бык. Сынок мой!» — заговорила старуха. «Тебя слишком долго не было дома. Где же ты жил все эти годы? Твой старший брат работает по найму в чужих домах, и его заработка едва хватает на то, чтобы самому прокормиться, а меня кормить он уже не в силах. Я часто думала о тебе и даже глаза все выплакала. Видишь, я совсем ослепла. Но как же ты жил? Стоит мне сказать, что я присоединился к разбойникам в Линшаньба», — раздумывал про себя Ликуй, — «и она, конечно, откажется пойти со мной. Пожалуй, придется обмануть ее». И он сказал: «Я теперь стал чиновником и вот приехал, мама, за тобой». «Ох, это очень хорошо», — отвечала старуха. «Но как же ты пойдешь со мной?» «До дороги я отнесу тебя на спине», — сказал Ликуй, — «а там мы найдем повозку и поедем. Подождем все же твоего старшего брата и тогда обсудим», — предложила мать. «А зачем нам ждать его? Я ведь пойду вместе с тобой». «Вот и все», — возразил Ликуй. Однако, когда они уже собрались уходить, показался Лида с кружкой каши в руках. Он вошел в комнату, и Ликуй, почтительно приветствуя его поклоном, сказал: «Дорогой брат, давненько мы с тобой не виделись. А зачем ты, бездельник, пришел?» — проворчал Лида. «Опять будешь народ беспокоить? Наш железный бык стал чиновником и вот пришел взять меня с собой», — сказала мать. «Эх, мать», — промолвил Лида, — «не верь ты тому, что он наболтал. Когда-то он убил человека, из-за этого и я должен был носить конгу и терпеть страдания. А недавно я слышал, что он связался с разбойниками из Линшиньба и вместе с ними устроил побоище на месте казни в Цзянчжоу, а потом и сам стал разбойником. На днях из Цзянчжоу пришел приказ арестовать его, когда он появится в родной деревне. Власти и меня-то чуть было не забрали, да спасибо одному богатому человеку, который заступился за меня и сказал властям, что мой младший брат вот уже больше 10 лет, как ушел неизвестно куда и с тех пор не возвращался домой. Не иначе, — сказал он, — как какой-то другой его однофамилец сказал, что он родом из этих мест. Кроме того, мой благодетель потратился на то, чтобы подкупить чиновников, и больших, и малых, и только благодаря этому я избежал побоев и преследования. А сейчас здесь вывесили бумагу, обещают награду в 3000 связок монет тому, кто поймает тебя. А на тебя, мерзавца, и смерти нет. Да еще приходишь домой и мелешь тут всякую ерунду». «Дорогой брат, не сердись», — сказал Ликуй. «Пойдем лучше вместе со мной в горы и будешь там жить в свое удовольствие. Как бы это было хорошо». Тут Лида возмутился и хотел было побить Ликуя, но, зная, что ему не справиться с ним, швырнул чашку с кашей на пол и выбежал из дому. «Видно, пошел донести на меня», — подумал Ликуй, — «а если я попадусь здесь, то мне никогда уже не освободиться. Лучше поскорее убраться отсюда. Мой брат никогда не видел таких больших денег, как слиток серебра в 50 лян. Оставлю-ка я этот слиток здесь на кровати, а когда он вернется и увидит деньги, то не станет преследовать меня». Развязав пояс и вынув слиток серебра, Ликуй положил его на кровать и сказал, обращаясь к матери: «Давай я понесу тебя на спине». «Да куда же ты понесешь меня?» — спросила старуха. «А ты не спрашивай и не беспокойся. Я понесу тебя, и все будет в порядке». И Ликуй тут же взял свою старую мать на спину, зажал в руке меч и, выйдя из дому, зашагал по горной тропинке. А между тем Лида поспешил к богачу и сообщил ему о случившемся. Оттуда он вышел с 10 работниками и побежал домой. Однако, увидев, что матери уже нет, а на кровати лежит большой слиток серебра, Лида подумал: «Брат оставил мне серебро и унес с собой мать. С ним наверняка пришли еще и другие разбойники из Линшеньба. Если я стану гнаться за ним, то они могут прикончить меня. А раз он взял мать с собой, то ей, видно, там будет неплохо». Между тем пришедшие следоработники, не найдя Ликуя, не знали, что им тут делать. Тогда Лида сказал: «Ликуй унес с собой мать, но по какой дороге он ушел, я не знаю. Тут этих горных тропинок тьма тьмущая. Ума не приложу, как его догнать». Видя, что Лида ничего не может придумать, работники постояли в нерешительности, а потом разошлись по домам. Однако это к нашему рассказу уже не относится. Теперь вернемся к Ликую. Опасаясь, что Лида направит по его следу погоню, он, держа мать на спине, спешил уйти по самым глухим и непроходимым тропинкам. Вскоре стало темнеть, и Ликуй со своей ношей подошел к подножию горного хребта. Но его слепая мать уже не различала ни тьмы, ни света. Ликую этот хребет был известен, назывался он Илин. Ликуй знал также, что только по другую сторону этого хребта живут люди. Итак, при свете звезд и луны беглец осторожно пробирался вперед. В это время мать, обращаясь к нему, попросила: «Сынок, достал бы ты мне глоточек воды, пить очень хочется». «Обожди, мать, немножко», — сказал Ликуй. «Вот перевалим через гору, попросимся там куда-нибудь на ночлег, приготовим что-нибудь поесть. Я сегодня ела только сухую кашу», — продолжала мать, — «и сейчас так пить хочется, что просто сил нет. У меня у самого во рту все горит», — отвечал Ликуй. «Ну, уж ты как-нибудь потерпи еще немного. Вот перейдем гору, там я найду воды, и ты попьешь». «Сынок, я совсем умираю от жажды», — взмолилась мать. «Помоги мне, да я и сам мучаюсь так, что никакого терпения нет», — вскричал Ликуй. В это время он подошел к огромной глыбе гранита, лежавшей под большой сосной, опустил свою мать на эту глыбу, воткнул в землю меч и сказал матери: «Ты потерпи немного и посиди здесь, а я пойду поищу для тебя воды». Прислушавшись, Ликуй уловил вдали журчание горного ручья и стал пробираться к нему. Наконец, он подошел к ручью и, набирая пригоршнями воду, утолил свою жажду, а потом подумал: «В чем же я понесу воду матери?» Встав на ноги и оглядевшись по сторонам, он увидел вдалеке на вершине горы кумирню. «Вот это хорошо», — сказал Ликуй и стал взбираться на гору. Добравшись туда, он толкнул двери кумирни и заглянул внутрь. Это была кумирня, построенная в честь святого Исычжоу. Перед статуей бога стояла каменная курильница для возжигания благовоний. Ликуй хотел взять ее, но оказалось, что она высечена вместе с основанием алтаря. Ликуй стал тянуть курильницу, но разве мог он сдвинуть ее с места? Тут он так рассвирепел, что схватил ее вместе с алтарем, вытащил на каменную террасу и бросил на камни. Тогда курильница отскочила от алтаря. Схватив ее, Ликуй снова пошел к ручью. Здесь он погрузил курильницу в воду и, нарвав травы, вымыл дочисто. Затем, зачерпнув воду и держа курильницу в обеих руках, осторожно пошел обратно. Но когда он приблизился к гранитной глыбе под сосной, то не нашел там своей матери. Только меч по-прежнему был воткнут в землю. Ликуй позвал мать, но никакого ответа не последовало. Он стал кричать, но никто не откликался. В сердце Ликуя закрался страх, и он выронил из рук курильницу. Внимательно осмотревшись по сторонам, он нигде не увидел своей матери. И только отойдя шагов на 30, вдруг заметил в траве лужу крови и содрогнулся. Ликуй пошел по следу крови, и этот след привел его к большой пещере. Здесь он увидел двух тигрят, которые с ворчанием пожирали человеческую ногу. Ликуя бросила в дрожь. «Я пришел сюда из Линшеньба», — подумал он, — «чтобы взять с собой мать. С каким трудом мне удалось донести ее сюда на спине, и все это только для того, чтобы тигры сожрали ее. Эта нога, которую приволокли сюда проклятые тигры, нога моей матери». И тут в сердце его поднялось такое пламя гнева, что он перестал дрожать, а рыжие усы его стали торчком. С мечом в руках ринулся Ликуй на тигрят, чтобы зарубить их. Тигрята, напуганные нападением, оскалили клыки и, выпустив когти, бросились на врага. Ликуй, взмахнув мечом, тут же уложил одного, а второй в страхе бросился в пещеру. Но Ликуй побежал за ним и заколол его. Попав в логово тигров, Ликуй притаился и стал смотреть на вход в пещеру. А там, оскалив зубы и выпустив когти, стояла тигрица и смотрела в логово. «Так это ты, дикая тварь, сожрала мою мать!» — вскричал Ликуи, положив меч, выхватил из-за пояса кинжал. А тигрица в это время повернулась задом и стала бить хвостом. Ликуи все отчетливо видел и, нацелившись тигрице под хвост, изо всей силы всадил в нее кинжал, который прошел прямо до живота. Тигрица с диким рычанием ринулась вперед, прямо на край пропасти. А Ликуи, схватив свой меч, выскочил из пещеры. Корчась от боли, тигрица спрыгнула вниз на скалы. Ликуи хотел было погнаться за ней, но тут вдруг поднялся настоящий вихрь и листья дождем посыпались на Ликуя. Еще в старину говорили, подумал он, что дракон рождает облака, а тигр – бурю. Вихрь пронесся. Раздалось свирепое рычание, и на то место, где стоял Ликуй, выскочил огромный тигр, с глазами на выкате и белым пятном на лбу. Страшный зверь бросился на Ликуя, но тот, сохраняя полное спокойствие, выставил свой меч вперед навстречу тигру и всадил его прямо в глотку зверю. После этого тигр не сделал больше ни одной попытки напасть на врага. Корчась от боли, он сделал прыжок вперед, после чего послышался такой страшный шум, словно рухнула половина горы. Это упал тигр тут же, под горой, и спустил дух. Итак, Ликуй убил 4 тигров из одного логова. Но боясь, как бы там ни остался еще тигр, он с мечом вернулся к логову и осмотрел его, но тигров больше не было. Тут Ликуй почувствовал большую усталость и отправился в кумирню, где и проспал до рассвета. На следующее утро Ликуй снова пришел на место боя с тиграми. Здесь он собрал останки своей матери, завернул их в рубашку и, возвратившись к кумирне, выкопал могилу и похоронил в ней мать. Поплакав немного над могилой, он почувствовал голод и жажду, и ему ничего не оставалось, как связать свой узел, взять меч, отыскать тропинку и потихоньку продолжать путь. Спускаясь с горы, он вдруг увидел человек 6-7 охотников, которые устраивали засаду, прилаживая лук и стрелы. Заметив Ликуя, который весь был в крови, они перепугались и окликнули его. «Эй ты, путник, уж не бог ли ты неба и земли? Как же ты решился один идти через эти горы?» Тут у Ликуя мелькнула мысль. «Сейчас в уезде Ишуи объявлена награда в 3000 связок монет тому, кто поймает меня. Правду сказать я не могу, придется соврать. Я торговец», — промолвил он. «Прошлой ночью я шел со своей матерью через эту гору, и мать захотела пить. Мне пришлось пойти поискать воды. А пока я ходил, тигры утащили мою мать и сожрали. Тогда я нашел логово тигров и сначала убил 2 тигрят, а потом уж расправился и с 2 большими тиграми. Ночью я переспал в кумирне, а когда рассвело, спустился с горы. Да кто же этому поверит, что ты один убил 4 тигров?» Хором воскликнули охотники. Даже знаменитые храбрецы древности, Ли Цунься и Цзылу, и те могли убить только 1 тигра. Ну, 2 тигренка, это еще туда-сюда, а вот убить 2 больших тигров, дело не шуточное. Из-за этих самых 2 тигров сколько раз нам уже попадало от властей. Вот уже 5 месяцев, как тигры устроили здесь свое логово, и с тех пор никто не решался ходить по этой дороге. Мы не верим тебе, ты просто обманываешь нас. Я человек не здешний. С какой же стати мне обманывать вас? Ну, а если не верите, так пойдемте вместе со мной, разыщем убитых тигров и вы возьмете их себе. Да захватите с собой побольше людей, а то вам не снести их вниз. Если все это действительно правда, сказали охотники, тогда мы как следует отблагодарим тебя, ведь ты сделал хорошее дело. Тут они свистнули и вскоре подошло еще человек 50. Захватив крюки, пики и палицы, все они отправились вслед за Ликуем. В это время совсем рассвело, и когда они вышли на гору, то уже издали заметили 2 убитых тигрят. Один из них лежал в пещере, другой – около нее. Убитая тигрица лежала на склоне горы, а огромный тигр – недалеко от кумирни. При виде убитых тигров охотники были вне себя от радости. Они связали веревками туши и стали спускаться с горы, пригласив с собой Ликуя, чтобы он мог получить награду. Вперед были посланы гонцы оповестить начальство, старосту и именитых людей. Те вышли навстречу и провели охотников и Ликуя в поместье одного богатого и знатного человека по имени Цао. А надо сказать, что этот человек прежде служил чиновником в уездном управлении и скопил немалое состояние. Сейчас же он жил в своем поместье, ничем не занимался и творил всякие безобразия, стараясь прибрать все к своим рукам. Он любил хвастаться своим положением и водился с подозрительными людьми, чтобы держать в страхе своих соседей. Любил он также поговорить о сыновнем почтении, однако на устах-то у него было одно, а в душе совсем другое. На этот раз почтенный Цао сам вышел встретить охотников. Познакомившись с Ли Куем, он пригласил его к себе в дом и привел в комнату для гостей, где стал расспрашивать, каким образом тому удалось убить тигров. Тогда Ли Куй снова повторил свою историю о том, как он ночью зашел на эту гору, как его мать попросила достать ей воды напиться и как тигры съели ее. Слушая этот рассказ, присутствующие стояли как зачарованные. Тогда Цао поинтересовался: «Разрешите, доблестный герой, узнать ваше почтенное имя?» «Фамилия моя Чжан», — отвечал Ли Куй, — «а имени у меня нет. Меня просто зовут Чжан Храбрый». «Да, вы действительно герой», — сказал на это Цао. «Не будь вы храбрецом, разве удалось бы вам убить сразу четырех тигров?» И в доме Цао в честь гостя было устроено пиршество. Однако говорить об этом больше нет надобности. Расскажем лучше о том, как весть о храбреце, убившем в горах четырех тигров, всколыхнула всю деревню, облетев все дома, улицы, рынки, лавчонки и даже окрестности деревни. Всполошились и старые, и малые, и мужчины, и женщины. Все толпами спешили к поместью Цао, чтобы поглазеть на убитых тигров и на то, как Цао угощает у себя храбреца. Но вот оказалось, что среди пришедших посмотреть на убитых зверей была и жена Ли Куя, которая убежала тогда с горы в деревню к своим родителям. Она тотчас же узнала Ли Куя и, немедля возвратившись домой, сказала своим родителям: «А черный парень, тот, что убил четырех тигров, как раз и есть тот самый человек, который расправился с моим мужем и сжег наш дом. Его зовут Черный Вихрь, сам он из разбойничьего лагеря Линшеньба». Услышав это, родители тут же поспешили к старости и обо всем рассказали ему. Выслушав их, староста промолвил: «Если это действительно Черный Вихрь, тогда он и есть тот самый Ли Куй из деревни Байчжанцунь, находящийся за хребтом. Это он убил там человека и сбежал в Цзянчжоу, где тоже натворил бед. Сюда пришел приказ задержать Ли Куя, если он появится в этих местах. Власти обещают 3000 связок монет в награду за его поимку. И вот, оказывается, он сам явился сюда». И староста тайком послал гонца к Цао, приглашая его прийти и обсудить одно важное дело. Получив приглашение, Цао извинился, сказав, что ему надо выйти оправиться, а сам поспешил к старости. Тот встретил его такими словами: «А знаете ли вы, что этот удалец как раз и есть Черный Вихрь, Ли Куй, из деревни Байчжанцунь, что за горой? Получен приказ задержать его». «Ну, это еще надо хорошенько проверить», — отвечал Цао. «А вдруг окажется, что это не он? Мы только рассердим его и будет неудобно. Ну, а если это действительно он, тогда мы его схватим. Ничего трудного в этом нет. Боюсь только, не вышло бы ошибки, а то получится нехорошо. А здесь сейчас жена Ли Куя, которая знает его», — отвечал староста. «Он был у них в доме, просил накормить его и там же убил Ли Куя». «Ну, раз так, — решил Цао, — тогда мы будем пока продолжать пить с ним, а потом спросим, желает ли он получить награду за убитых тигров в уездном городе, или же здесь, в деревне. Если он не согласится ехать в город, значит, он и есть Черный Вихрь. В таком случае я буду подсылать людей пить с ним по очереди, пока он не напьется. А тут уж мы свяжем его и пошлем в город гонца к властям. Оттуда пришлют стражников, и мы его не упустим». «Вот это правильно», — согласились все присутствовавшие. Пообещав задержать Ли Куя, Цао возвратился к себе домой. Он приказал подать еще вина и обратился к Ли Кую: «Уж вы простите меня за то, что я оставил вас одного. Да вы снимите с себя пояс и кинжал, поставьте в сторонку меч и чувствуете себя свободно». «Хорошо, хорошо», — сказал Ли Куй. «Только кинжал я всадил в живот тигрице, и у меня теперь лишь одни ножны. Когда будут обдирать тигрицу, я попрошу вернуть мне кинжал». «Не беспокойтесь», — отвечал на это Цао. «У меня здесь полно отличного оружия, и я преподнесу вам хороший кинжал». Тогда Ли Куй открепил ножны, снял пояс и передал все это работнику, а меч свой он прислонил к стене. Цао велел поставить на стол большое блюдо с мясом и большой кувшин вина. Пировавшие здесь именитые жители, а также староста и охотники по очереди подходили к Ли Кую с большими чашками и кубками вина и просили его выпить с ними. Тогда хозяин Цао, обращаясь к Ли Кую, сказал: «Не знаю, что вы предпочитаете, почтенный герой, доставить ли тигров властям в уездный город, чтобы вы могли там получить награду, или же вы согласитесь получить награду здесь, в деревне. Да ведь я только прохожий и тороплюсь по своим делам. И то, что я убил тигров в их логове, Это простая случайность. Нет никакой надобности идти в город и обращаться к властям за вознаграждением. Если вы здесь дадите мне что-нибудь, хорошо, а нет, мне ничего не надо, я и так уйду. Что вы, разве можем мы отнестись к вам с таким невниманием? Воскликнул Цао. Мы тут же соберем вам на дорожные расходы, а тигров уж как-нибудь сами переправим властям. Если у вас найдется какая-нибудь одежда, сказал Ли Куй, так я попросил бы одолжить ее мне. Я хочу сменить одежду. Есть, есть, охотно отозвался Цао и приказал принести черную стеганую куртку. Ли Куй тут же надел ее, сняв с себя забрызганную кровью одежду. В это время у дверей забили в барабаны и заиграли на флейтах. К Ли Кую опять стали подходить с поздравлениями, поднося ему чашки то горячего, то холодного вина. А у Ли Куя и мысли не было, что против него составлен заговор. Он беззаботно наслаждался вином, совершенно забыв о том, что ему наказывал Сун Цзян. Прошло каких-нибудь 4 часа, и Ли Куй так напился, что не мог стоять на ногах. Тогда его отвели в пустую комнату, положили на скамейку и крепко привязали веревками. В это время староста и еще несколько человек мчались в город, чтобы сообщить властям о случившемся. Они захватили с собой также и жену Ли Гуя, как истицу, и заготовили письменную жалобу. Это сообщение взбудоражило весь город Ишуй. Начальник уезда поспешил в присутствие и спросил, где задержанный черный вихрь. Это мятежник, и его нельзя выпустить. Истица и деревенские охотники отвечали, он связан и находится в поместье почтенного Цао. К нему никто не смеет приблизиться, и мы не решились вести его сюда. Тут начальник уезда вызвал командира стражи Ли Юна и приказал ему, в поместье Цао, около горы Илин, задержан черный вихрь, Ли Куй. Отправляйтесь туда с отрядом и тайно доставьте его сюда, только скорее. Будьте осторожны в дороге, не подымайте шума, чтобы кто-нибудь не вздумал освободить его. Получив приказ, командир вышел из присутствия, отобрал 30 стражников, и все они, вооружившись, спешно отправились в деревню Илин. Надо сказать, что Ишуй был небольшим городком, и здесь ничто не могло остаться в тайне. Вскоре на всех улицах только и было разговоров, что о черном вихре, чинившем беспорядки в Цзянчжоу, и о том, что Ли Юну приказано доставить Ли Куя в город. Тем временем Чжу Гуй находился в доме своего брата Чжу Фу, около деревни Дунчжуан. Услышав эти новости, он поспешил во внутренние комнаты и, обращаясь к брату, сказал, ну, этот безобразник опять натворил бед, как бы его вызволить, ведь Сун Цзян предвидел, что с ним обязательно что-нибудь случится, и послал меня следить за ним, и вот его схватили, если я не освобожу его, то как же я вернусь в лагерь и какими глазами буду смотреть на других предводителей, чтобы такое придумать, а ты не спеши, дорогой брат, сказал Чжу Фу, этот начальник отряда Ли Юн человек очень умелый, и справиться с ним нелегко. Хотя у нас с тобой сейчас одна цель, но нам не одолеть Ли Юна. Тут надо брать только хитростью, а силой ничего не сделаешь. Ли Юн любит меня и постоянно обучает искусству владеть оружием. Знаю я один способ, как справиться с ним, но после этого мне уж не жить здесь спокойно. Сегодня вечером я приготовлю цзинь 30 жареного мяса и кувшинов 10 вина. Мясо нарежу большими кусками и подмешаю туда дурману. Потом мы захватим с собой нескольких работников, во время пятой стражи пойдем Ли Юну и его людям навстречу и где-нибудь в укромном месте будем их поджидать. Мы скажем, что пришли поздравить их с удачей, и поднесем угощение. Так мы одурманим их всех и тогда освободим Ли Куя. Хорош мой план, замечательный, обрадованно воскликнул Чжу Гуй. Однако время не терпит, надо спешить, следует поскорее все приготовить, чтобы не опоздать. Вот только одно плохо, сказал Чжу Фу, Ли Юн не любит вина и не напивается допина. И если потом он узнает, что в этом деле замешан и я, то мне здесь больше не жить. Дорогой брат, сказал на это Чжу Гуй, да если ты будешь все время торговать вином, что это тебе даст? Захвати-ка ты лучше всю свою семью и пойдем со мной в горы. Там мы будем жить все вместе. У нас все делится по справедливости, и разного добра так много, что хватает всем. Разве это плохо? Ты сегодня же вечером прикажи работникам, чтобы они подготовили повозку, и отправь вперед жену и самые ценные вещи. Пусть она дожидается нас на десятом ли, а дальше мы двинемся вместе. В моем узле есть мешочек с дурманом. В случае, если Ли Юн не станет пить, мы подмешаем в мясо ему побольше вина и заставим есть до отвала. Все равно он упадет без чувств. Ну, а тогда, ничто не помешает нам освободить Ли Куя и уйти в горы. Ты верно говоришь, согласился Чжуфу, и тут же послал работника за повозкой, а сам собрал все свои пожитки в 5 узлов. Когда пришла повозка, Чжуфу погрузил на нее вещи, потом усадил жену и детей и отправил их вперед вместе с 2 работниками. Неудобные для перевозки вещи он бросил дома. А теперь расскажем о том, как Чжугу и Чжуфу, нажарив в тот вечер мясо, нарезали его кусками, подмешали к нему зелья и вместе с бочонками вина нагрузили на 2 коромысла. Кроме того, они захватили с собой еще 30 чашек, а также овощных закусок, на тот случай, если бы кто-нибудь не пожелал есть мясо. В эти закуски они тоже положили дурману. Когда все было готово, они велели 2 работникам взять по коромыслу с едой и вином, а сами захватили плетеные корзинки. Ко времени 4-й стражи они подошли к пустынному месту и стали там ждать. На рассвете они услышали доносившиеся издалека звуки гонга. Чжугуй вышел на дорогу. Здесь надо сказать, что 30 стражников до полуночи распивали в деревне вино и лишь ко времени 4-й стражи скрутили ликуи руки за спиной и тронулись в путь. Позади на коне ехал Лиюн. Когда они подошли к тому месту, где их поджидали братья Чжу, Чжуфу выступил вперед и, преграждая дорогу, сказал: «Дорогой учитель, разрешите поздравить вас с успешным завершением дела. Я пришел сюда для того, чтобы поздравить вас», и, зачерпнув из бочонка ковш вина, он налил большой кубок и, поднося его Лиюну, попросил выпить. В это время Чжугуй поднес блюдо с мясом, а работники – корзины с закусками. Увидев все это, Лиюн спрыгнул с коня и, поспешив к Чжуфу, сказал: «Уважаемый брат, ну для чего же вы затрудняли себя и шли так далеко?» «Только для того, чтобы выразить свое почтение господину учителю», — отвечал Чжуфу. Лиюн взял чашку, поднес ее ко рту, но пить не стал. Тогда Чжуфу опустился перед ним на колени и сказал: «Я и сам знаю, что вы, учитель, не пьете вина, но уж сегодня, по такому случаю, вы должны выпить хотя бы 1/2 чашки». И Лиюн сделал несколько глотков. «А если вы не хотите пить, так поешьте хоть немного мяса», — продолжал упрашивать Чжуфу. «Да мы с вечера много ели, и я сыт, просто не могу больше есть», — отнекивался Лиюн. «Нет, нет, учитель, вы уже прошли большой пути, конечно, проголодались», — продолжал настаивать Чжуфу. «Может быть, мясо вам и не по вкусу, но все же отведайте кусочек, не ставьте меня в неудобное положение», и, выбрав 2 куска мяса получше, он поднес их Лиюну. Тому не оставалось ничего другого, как через силу съесть это мясо. Затем Чжуфу поднес вина всем, кто провожал Лиюна, а Чжугуй в это время угощал стражников и сопровождавших их работников. Последние уже не разбирали, какое вино пьют, холодное или подогретое, какую еду глотают, вкусную или нет, и все уничтожали дочисто. Все было поглощено с такой быстротой, с какой сильный ветер разносит остатки облаков или бурное течение уносит опавшие листья. Тут Ликуй, открыв глаза, увидел Чжугуя и его брата и, сразу догадавшись, что все это неспроста, нарочно громко попросил: «Вы бы и мне дали поесть немножко». «Дурак ты!» — крикнул ему Чжугуй. «Что ж, ты думаешь, это вино и мясо для тебя приготовлены? Замолчи-ка лучше, разбойная твоя душа». Между тем Лиюн, оглядев своих солдат, приказал им немедленно двигаться вперед. Но тут он увидел, что солдаты стоят, уставившись друг на друга, и не могут двинуться с места. У них дрожали губы и подкашивались ноги. Потом они один за другим стали валиться на землю. «Эх, провели меня!» — в отчаянии закричал Лиюн и хотел было броситься вперед, но и у него голова отяжелела, ноги ослабли, и он повалился без чувств. Тут Чжугу и Чжуфу, схватив свои мечи, приказали не разбегаться, и с мечами в руках бросились на тех работников, которые не пили и не ели. Тот, кто бегал быстро, успел убежать, а кто замешкался, пал мертвым на землю. В этот момент Ликуй с диким криком, собрав свои силы, разорвал связывающие его веревки, схватил меч и ринулся на Лиюна. Но Чжуфу бросился к нему и, остановив его, сказал: «Не надо быть таким неучтивым. Он, мой учитель и самый лучший человек здесь. Иди-ка ты лучше вперед». «Но если я не убью этого старого осла Цао», — воскликнул Ликуй, — «то как найду себе покой?» И с этими словами он бросился вперед и одним ударом убил Цао, затем жену Лигуя, а потом пришел и черед старосты. Тут уж Ликуй так разошился, что заколол одного за другим всех охотников и 30 стражников. А те, которые видели все это, жалуясь на то, что они родились на свет только с 2 ногами, разбежались по глухим тропам, спасая свою жизнь. Но Ликуй все метался, выискивая, кого бы еще убить. Тут Шугуй закричал ему: «А зеваки-то при чем? Перестань избивать людей!» И сам бросился к Ликую, чтобы остановить его. Только тогда Ликуй успокоился и, стащив с одного из солдат две смены одежды, надел их на себя. Когда они втроем собрались уйти по тропинке, Чжуфу сказал: «А ведь нехорошо получилось. Похоже, что я сам погубил своего учителя. Разве осмелится он, очнувшись от дурмана, явиться к начальнику уезда? Нет, он погонится за нами. Идите лучше вперед, а я подожду пока здесь. Я не могу забыть учителя, ведь человек он справедливый и честный. Я дождусь, когда он придет в себя, и уговорю его уйти в горы вместе с нами. Этим я отплачу ему за добро, которое видел от него, и избавлю его от тех бедствий, которым он подвергнется, если явится к уездному начальнику». «Ты правильно поступаешь, брат», — одобрил его Чжугуй. «Тогда я пойду с повозкой вперед, а Ликуя оставлю здесь тебе на подмогу. Если же учитель не согласится, то вы зря не задерживайтесь». «Ну, разумеется», — сказал Чжуфу, и Чжугуй тут же пошел вперед. А Чжуфу и Ликуй сели на обочине дороги и стали ждать. И действительно, не прошло и двух часов, как они увидели Лиюна, который с криком: «Не с места, разбойники!» летел прямо на них, размахивая мечом. Ликуй вскочил на ноги и, схватив меч, бросился на Лиюна, боясь, как бы тот не поранил Чжуфу. И суждено было, чтобы в Линшиньба появилось два тигра и четверо смелых. В совещании чертог под приветственный возглас вошли. А о том, кто вышел победителем из этого боя, читатель узнает из следующей главы. Глава 43, рассказывающая о том, как парчевый барс на узкой тропинке повстречал Дай Цзуна и как Ян Сюн встретился с Шисю. Как уже говорилось, Ликуй, размахивая мечом, бросился на Лиюна и начал с ним драться. Они сходились уже раз 7, но все еще было неизвестно, на чьей стороне перевес. Тогда Чжуфу поставил между ними свой меч и сказал: «Прекратите пока бой и послушайте, что я скажу». Те остановились, и Чжуфу продолжал: «Дорогой учитель, вы слушайте меня. Я незаслуженно пользовался вашим расположением, и вы обучили меня искусству владеть оружием, но не подумайте, что я не испытываю огромной благодарности к вам за ваши милости. Но вот случилось так, что мой старший брат Чжугуй стал одним из вожаков в стане Линшиньба. Сейчас он получил приказ Сун Цзяна выручить из беды почтенного брата Ликуя, и мы никак не ожидали, что именно вы арестуете его и поведете под конвоем. Подумайте, разве мог мой брат предстать перед Сун Цзяном, не выполнив его приказания? Вот поэтому-то нам и пришлось пойти на такое дело. Но сейчас, дорогой учитель, когда мой брат Ли хотел лишить вас жизни, я не позволил ему сделать этого, и он перебил только солдат. Мы уже были бы далеко отсюда, если б я не подумал о том, что вы, учитель, не сможете так вернуться к властям и непременно погонитесь за нами. Помня о ваших милостях, уважаемый учитель, я решил остаться здесь, чтобы поговорить с вами. Учитель, вы очень умный человек и во всем прекрасно разбираетесь. Вы понимаете, что теперь, когда здесь перебито столько народу и Ликуй ушел живым, вам невозможно возвратиться к начальнику уезда. Если вы попадете под суд, то некому будет даже спасти вас. Лучше отправляйтесь вместе с нами в горы и попросите Сун Цзяна, чтобы он принял вас в свой стан». Ли Юн долго раздумывал, а потом сказал: «Почтенный брат, я боюсь только одного, что они не захотят принять меня». «Дорогой учитель», — сказал с улыбкой Чжуфу, — «разве вам не приходилось слышать славного имени Сун Цзяна по прозвищу Благодатный Дождь? Ведь он собирает со всех концов Поднебесной благородных мужей и молодцов». Выслушав это, Ли Юн с тяжелым вздохом проговорил: «Вы причинили мне большой вред. Хотя у меня и есть свой дом, но вернуться туда я не могу. Есть у меня родина, но нет мне прибежища. Хорошо еще, что у меня нет семьи и мне не приходится бояться, что власти привлекут за меня и моих родных к ответственности. Что ж, мне ничего не остается, как идти вместе с вами». «Дорогой брат, так бы вы сразу и сказали», — смеясь, воскликнул Ликуй и тут же до земли поклонился Лиюну. Бросив свой дом и имущество, Лиюн отправился с ними. Вскоре они догнали Чжугуя, и тот, увидев их, очень обрадовался. Четыре удальца, шагая за повозкой, уходили в горный стан. Когда они приближались к Линшиньба, на дорогу встречать их вышли Малини Чжэн Тяньшоу. Поздоровавшись с прибывшими, они сказали: «Чаагай и Сун Цзян послали нас разузнать, где вы и что с вами, а теперь мы должны отправиться вперед и доложить, что вы скоро явитесь в лагерь, И с этими словами они удалились. А на следующий день четыре храбрых молодца, вместе с семьей Чжуфу, добрались до Линшеньба. После этого все собрались в большом зале. Выступив вперед и ведя за собой Лиюна, Чжугуй поклонился сначала Чаагаю и Сунцзяну, а затем всем остальным вожакам и сказал: «Это начальник отряда из уезда Ишуй. Зовут его Лиюн, по прозвищу Черноглазый Тигр». Потом Чжугуй вывел вперед своего брата Чжуфу и, также поклонившись всем присутствующим, сказал: «А это мой младший брат Чжуфу, по прозвищу Улыбающийся Тигр». После церемонии приветствий вперед выступил Ликую и отвесил низкий поклон Сунцзяну. Ликую тут же вернули его топоры. Затем он рассказал, как нес на спине свою мать, как на горе Илин ее съели тигры и как он один убил четырех тигров. Из глаз его лились слезы. Но его рассказ о встрече с самозванным Ликуем развеселил всех. А Чаагай и Сунцзян, смеясь, сказали: «Ну что же, ты убил на горе Илин четырех свирепых тигров, а в нашем лагере прибавилось двое живых. Все это такие события, которые надо отпраздновать». Все удальцы очень этому обрадовались. И в лагере стали готовиться к большому пиру, резали коров и лошадей. Двум новым главарям Чаагай предложил занять за столом места выше Байшина. Тут выступил вперед Уюн и обратился ко всем с такими словами: «В последнее время лагерь наш процветает. Доблестные герои отовсюду идут к нам и считают для себя большой честью присоединение к горному стану. Этим мы обязаны заслугам братьев Чаагая и Сунцзяна и должны быть счастливы. Теперь необходимо предложить брату Чжугую возвратиться в кабачок около Восточной горы и продолжать там свою работу, а Ши Юна и Хао Цзяня вернуть оттуда в лагерь. Для семьи Чжуфу надо построить отдельный дом. Теперь наш лагерь сильно разросся, и нам необходимо открыть кабачки еще в трех местах, чтобы наблюдать за тем, что вокруг нас происходит, и вовремя переправлять в лагерь вновь прибывающих удальцов. А если император вздумает послать свои войска на борьбу с нами, то в кабачках это будет заранее известно, нас вовремя предупредят, и мы успеем приготовиться. На западе, где лежат обширные равнины, надо построить трактир и послать туда хозяйничать Тунвэя и Тунмэна, да в помощь им дать еще человек 10. Лили с десятком помощников тоже откроет трактир к югу от горы, а Шиюн с 10 удальцами, в северной стороне. Кроме того, у озера надо устроить вышки для стрельбы из самострелов и на всякий случай припрятать там побольше лодок. Впереди лагеря будут 3 заставы, охрану которых мы поручим Дуцаню. Это будет его единственной обязанностью, и ни на какие другие работы он назначаться не должен. Он будет находиться там неотлучно. Таоцзун Ван должен ведать всеми строительными работами, устройством каналов, очисткой дна заливов, возведением стены вокруг Ваньцзычина, прокладкой дорог в горах. Ведь он из крестьян, и эти работы ему хорошо знакомы. Введение Цзян Цзина передадим казну и все хозяйственные расчеты. Сяжану следует поручить связь и переписку предводителей стана, а также передачу распоряжений и приказов как внутри лагеря, так и за его пределами. Цзинь да Цзянь возьмет на себя резьбу по камню и изготовление печати и бирок для военных гонцов. Хао Цзяню должно быть поручено наблюдение за шитьем одежды и изготовлением кольчуг и сигнальных флажков. Под наблюдение Лиюна должно быть передано строительство всех домов в лагере Линшеньба. Малинь будет заниматься сооружением лодок и судов. Сун Вань и Байшен должны обосноваться в Цзиньшатане и нести там охрану. А Ван Коротконогий Тигр Чжен Тяньшоу на мысе Утиный Нос. Мы Чунь и Чжоуфу будут ведать сбором денег и продовольствием в лагере. Люй Фан и Гошен должны обосноваться в комнатках, расположенных по обе стороны зала совещаний, и выполнять разные поручения, а Сун Цин будет ведать устройством разного рода празднеств и пиршеств. Таким образом, обязанности были распределены между всеми вожаками, и после этого пир продолжался в течение 3 дней. Однако говорить об этом больше нет надобности. Жизнь в горном стане Линшеньба текла спокойно, без особых событий. Ежедневно проводились военные учения и игры в горах и на воде. Вожаки обучали удальцов искусству вождения судов, боя на воде, но и об этом распространяться нет надобности. И вот однажды, когда Чаагай, Сунцзян, Уюн и другие предводители мирно беседовали о всякой всячине, кто-то вдруг сказал: «Сегодня мы, братья, собрались все вместе и нет с нами только одного Гун Суньшина, который так до сих пор и не вернулся. Когда он уходил в округ Цзичжоу, для того чтобы навестить мать и учителя, он обещал вернуться через 100 дней. Прошло уже гораздо больше времени, а о нем нет никаких известий. Уж не раздумал ли он возвращаться сюда, надо бы попросить нашего уважаемого брата Дай Цзуна пойти и разузнать, где он и что с ним. Дай Цзун охотно согласился выполнить это поручение. Сун Цзян обрадовался и сказал: «Только вы, уважаемый брат, и можете быстро выполнить это дело. Дней через 10 мы уже будем обо всем знать». В тот же день Дай Цзун простился со всеми и, нарядившись сборщиком налогов, вышел из Линшаньба. Подвязав к своим ногам волшебные бумажки с заклинаниями, он зашагал по направлению к Цзичжоу. В пути он питался только овощами и пил чай. Через 3 дня он дошел до уезда Ишуя и здесь услышал разговоры о том, как несколько дней тому назад отсюда бежал черный вихрь, который перебил много народу и впутал в это дело командира Лиюна. Куда скрылся Ликуй, никто не знает и до сих пор нигде не могут его найти. Слушая эти разговоры, Дай Цзун лишь улыбался про себя. В тот же день он отправился в путь и увидел вдалеке человека, который пошел ему навстречу. В руках у этого человека было железное копье с острым наконечником в виде кисточки. Остановившись, он закричал: «Эй, волшебный скороход!» Услышав этот окрик, Дай Цзун присмотрелся к огромному мужчине, который стоял около тропинки на склоне горы. Голова у незнакомца была круглая, уши большие, нос прямой и подбородок квадратный. Красивые брови и широко поставленные глаза. Он был тонок в талии и широк в плечах. Дай Цзун торопливо произнес: «Мы с вами никогда не встречались, уважаемый господин, и я не имею чести звать вас. Откуда же вам известно мое прозвище?» «Так вы действительно волшебный скороход», — воскликнул незнакомец и, отбросив копье в сторону, опустился на колени перед Дай Цзуном. А тот, помогая ему встать, спросил: «Могу ли я узнать ваше уважаемое имя?» «Зовут меня Ян Линь», — отвечал тот. «Родом я из Чжандефу. Долго жил в лесах и среди вольного люда, известен под кличкой Парчевый Барс. Несколько месяцев тому назад я в одном придорожном кабачке повстречал учителя Гун Суньшина. Там мы с ним познакомились и вместе выпивали. Он подробно рассказал мне о Линшиньбе и о том, как Чага и Сун Цзян собирают вокруг себя честных молодцов. Я узнал, что в горном стане царят порядок и справедливость. Гун Суньшен дал мне письмо и сказал, чтобы я шел в Линшиньбе и присоединился к вольному люду. Но я все как-то не решался явиться в стан. Правда, учитель Гун Суньшен предупредил меня, что около усадьбы Ли есть кабачок, и хозяин его Чжугуй принимает всех желающих присоединиться к лагерю. Он рассказал и о том, что в стане есть волшебный скороход, который шагает так, словно на крыльях летит, и что в день он может пройти 800 ли, и что имя его Дай Цзун. Когда я увидел ваш необыкновенный шаг, я решил окликнуть вас, хотя никак не думал, что это действительно вы. Вот уж поистине само небо послало мне такое счастье». Выслушав его, Дай Цзун сказал: «А я сейчас как раз и иду разыскивать нашего уважаемого брата Гун Суньшина». После того, как он ушел в Цзичжоу, о нем не было никаких известий. Чага и Сун Цзян просили меня пойти разузнать, что случилось, и вместе с ним возвратиться обратно. Не ожидал я, что в дороге встречу вас, уважаемый господин. Хотя сам я из Чжандефу, сказал на это Ян Линь, но наша местность входит в округ Цзичжоу, и мне приходилось везде бывать. Если вы, уважаемый брат, ничего не имеете против, то я мог бы пойти вместе с вами. Я буду счастлив, если вы составите мне компанию, отвечал Дай Цзун. Мы найдем учителя Гун Суньшина и потом втроем вернемся в лагерь. Этот ответ очень обрадовал Ян Линя, и он попросил Дай Цзуна стать его братом. Совершив положенную в таких случаях церемонию, они приготовились в путь. Дай Цзун снял с ног бумажки с заклинаниями, и они спокойно пошли вперед. Вечером они свернули на постоялый двор, где Ян Линь хотел было заказать вина и угостить Дай Цзуна, но тот отвечал: «Когда я применяю свой волшебный способ хождения, мне нельзя есть мясо и пить вина». Тогда они заказали овощных кушаний и долго угощали друг друга. На следующий день они встали рано и, приготовив себе еду на огне, позавтракали и двинулись в путь. Тут Ян Линь сказал: «Если вы, уважаемый брат, воспользуетесь своим чудесным средством, то я не смогу за вами угнаться. Боюсь, что нам идти вместе все же не придется». «Не опасайтесь этого», — сказал на это Дай Цзун. «Я могу сделать так, что вы будете идти вровень со мной. Привяжу к вашим ногам волшебные бумажки и совершу заклинание. Когда нам нужно будет идти, мы пойдем. Когда нужно будет остановиться, остановимся. Боюсь, ваше волшебство не подействует на такого простого смертного, как я», — возразил на это Ян Линь. «Это ничего не значит», — сказал Дай Цзун. «Мое средство применимо ко всем людям. Оно действует на всех одинаково. Единственное, что я делаю при этом, так это ем овощную пищу. Вам тоже придется так поступить, и тогда все будет в порядке». И он тут же привязал две бумажные полоски к ногам Ян Линя, а потом и к своим ногам. Затем он совершил необходимые заклинания и дунул на надписи. Только после этого они двинулись в путь. По воле Дай Цзуна они могли то ускорять свой шаг, то замедлять. В пути они вели беседу о жизни вольного люда и не заметили, сколько прошли. К полудню они подошли к местности, со всех сторон окруженной горами, где проходил почтовый тракт. Место это было знакомо Ян Линю, и он, обращаясь к Дай Цзуну, сказал: «Уважаемый брат, это место называется Иньмачуань, лошадиный водопой. А вон в тех высоких горах, что впереди нас, обычно водятся большие шайки разбойников. Что там сейчас, я не знаю. Здесь очень красивые горы и много источников». И вот, в тот момент, когда они подходили к горе, вдруг послышался грохот барабанов и гонгов. И тут же из засады выскочил отряд разбойников человек в 200 и перерезал им дорогу. Впереди были два молодца, вооруженные мечами. «Остановитесь, путники!» — громко выкрикивали они. «Что вы за люди и куда держите путь? Если у вас есть головы на плечах, так платите побыстрее за право идти по этой дороге, и мы помилуем вас. Уважаемый брат, посмотри-ка, как я прикончу того дурака!» — крикнул Ян Линь, размахивая своим копьем с острием в виде кисти, ринулся вперед. Главари разбойников, видя, что тот рассвирепел, вышли вперед и присмотрелись к нему внимательнее. И вдруг тот, кто был впереди, воскликнул: «Ну-ка, постой, постой, да ведь это не как уважаемый брат Ян Линь». Тут Ян Линь остановился и признал в говорившем своего знакомого. Разбойник, опустив оружие, приблизился к Ян Линю и приветствовал его глубоким поклоном. Затем он подозвал своего рослого товарища и попросил его приветствовать путника. После этого Ян Линь в свою очередь подозвал Дай Цзуна и сказал ему: «Дорогой брат, познакомьтесь с этими уважаемыми удальцами». «Но кто эти герои и откуда они знают вас, уважаемый брат?» — спросил Дай Цзун. «А тот добрый молодец, который знает меня, — отвечал Ян Линь, — уроженец города Синьянфу, провинции Хубэй. Зовут его Дэн Фэй. У него красные глаза, и потому среди вольного люда его прозвали огненноглазым тигром. Он так ловко орудует железной цепью, что никто и подступиться к нему не может. Мы долго работали с ним вместе, но вот уже 5 лет как расстались и с тех пор ни разу не встречались. Кто бы мог думать, что сегодня мы встретимся здесь?» «Дорогой брат Ян Линь», — спросил в свою очередь Дэн Фэй, — «а кто же этот уважаемый брат? Он совсем не похож на простого бродягу. Наш почтенный брат — один из героев горного стана в Линшаньба. Ведь это сам волшебный скороход, Дай Цзун. Не тот ли это тюремный начальник Дай Цзун из Цзянчжоу, который может проделать путь в 800 ли за один день?» — спросил Дэн Фэй. «Это я и есть», — отвечал Дай Цзун. Тут оба вожака почтительно приветствовали его и, кланяясь, сказали: «Мы давно уже слышали ваше славное имя, но никак не ожидали, что нам представится счастливый случай встретиться с вами. А как зовут второго удальца?» — поинтересовался Дай Цзун. «Его имя Мэн Кан. Он уроженец Чжиндинчжоу. Весь их род славится тем, что они большие мастера строить разные лодки и суда. И вот однажды его послали сопровождать гранит для стройки. И случилось так, что он рассердился на чиновника-надзирателя, который все подгонял его и придирался. Мэн Кан убил этого чиновника. Ну, а потом, конечно, пришлось ему бросить свою семью и бежать в леса, где он присоединился к вольному люду и там нашел себе приют. С тех пор прошло много времени. Мэн Кан статен и силен, тело у него чистое и белое, вот его и прозвали нефритовый столб». Дай Цзун выслушал это с большим удовольствием. Во время беседы Ян Линь спросил: «Давно ли вы здесь обосновались? Нам незачем обманывать вас, дорогой брат», — сказал на это Дэн Фэй. «Вот уже больше года, как мы находимся в этом месте. С полгода тому назад к западу отсюда мы повстречались со старшим братом по имени Пэй Сюань. Сам он уроженец Цзинчжафу, столичного округа, и происходит из судейской семьи, проживающей в этом же городе. Пэй Сюань прекрасно владеет мечом и кистью. Будучи человеком очень умным и честным, он никогда не брал ни одного медика в свою пользу, и народ в той местности прозвал его «судья с железным лицом», то есть «справедливый судья». Он владеет пикой и палицей, секирой и мечом, познания его совершенны. Но вот императорский двор назначил начальником этой области жадного, корыстолюбивого чиновника, и тот устроил так, что Пэйсюаня осудили, поставили ему клеймо и сослали в Шаминьдао. Но когда он проходил здесь, мы перебили всю стражу и освободили его. Вот теперь он живет вместе с нами. Собралось нас 200 вольных молодцов. Брат Пэйсюань искуснее всех сражается обоюдоострым мечом. Из уважения к его возрасту мы выбрали его начальником нашего стана. Просим вас, доблестные герои, посетить наш лагерь и погостить у нас немного. Тут они приказали своим удальцам подвести коней. Дай Цзун и Ян Линь сняли свои бумажные полоски с заклинаниями и, вскочив на коней, отправились в горный лагерь. Ехать пришлось недолго, и вскоре они были на месте. В это время Пэйсюаню доложили о том, что едут гости, и он поспешил выйти за ворота лагеря, чтобы встретить их. Дай Цзун и Ян Линь видели представительного человека, с открытым и честным лицом, полного, но хорошо сложенного. Он очень понравился прибывшим. Пэйсюань тут же пригласил двух героев в зал совещаний. После приветственной церемонии Дай Цзуна попросили занять почетное место, они же по порядку расселись: Ян Линь, Пэйсюань, Дэн Фэй и Мэн Кан, всего 5 вожаков. Сидя за столом и подчуя друг друга, они вволю пили и ели, радуясь тому, что судьба свела их вместе. Во время пирушки Дай Цзун много рассказывал о Чао Гае и Сун Цзяне, о том, как они принимают в свой лагерь доблестных героев, как стараются познакомиться со всеми храбрыми людьми в Поднебесной. Всех, кто приходит к ним, они принимают ласково и внимательно, всегда придерживаются справедливости и чуждаются богатства. Кроме того, у них есть еще много других хороших качеств. Рассказал Дай Цзун и о том, что в их лагере все живут дружно и мирно, что Линшиньба раскинулась на 800 ли, где есть и леса, и горы, и воды, и что на их земле расположен величественный город Ваньцзычен. Рассказал также и о том, что у них много войска и пешего, и конного, и живут они, никого не боясь, и не опасаются, что их могут изловить императорские войска. Все это он говорил для того, чтобы соблазнить 3 удальцов. «У меня здесь тоже есть лагерь», — отвечал ему на это Пэйсюань. «У нас больше 300 коней, а имущество не поместится и на 10 подводах. Что же касается провианта и фуража, так этому и счета нет. В нашем стане 500 удальцов. Если вы, почтенные братья, не гнушаетесь нами, то ведите нас в большой лагерь и представьте своим предводителем. Может быть, и мы со своими скромными силами будем там полезны. Не знаю, как ваше мнение». Дай Цзун очень обрадовался такому ответу и сказал: «Наши почтенные братья Чао Гае и Сун Цзян принимают людей честных и правдивых. Когда к ним придет такая помощь, как ваша, почтенные братья, это будет прекрасно, словно узор на парче. И если вы действительно решили отправиться в Линшиньба, то собирайтесь в путь, пока мы с Ян Линем сходим в Цзичжоу и найдем Гун Суньшина. Потом мы возвратимся и под видом правительственных войск доберемся в наш стан». Все они были очень довольны и, напившись допина, перебрались в павильон Согласия, который находился за горой. Там они продолжали пировать и любоваться природой. Наслаждаясь горными видами, Дай Цзун восторженно воскликнул: «Какое здесь нагромождение гор и как извиваются ручьи! Какие уединенные и прекрасные места! Но как же вы, уважаемые братья, попали сюда? Раньше здесь жило несколько обыкновенных разбойников», — отвечал на это Дэн Фэй. «Ну, а потом мы вдвоем пришли сюда и захватили это место». При этих словах все рассмеялись. 5 вольных молодцов подымали чаши до тех пор, пока не напились совсем пьяными. Пэйсюань стал показывать гостям упражнения с мечом и тем внес еще больше веселья и возбуждал желание пировать. Дай Цзун хвалил его сверх всякой меры. Наконец, глубокой ночью они вернулись в лагерь и улеглись спать. А на следующий день Дай Цзун твердо решил идти вместе с Ян Линем. И как ни уговаривали его хозяева остаться, все же не смогли удержать. Тогда они проводили его с горы вниз и там распрощались. Вернувшись к себе в лагерь, они стали собирать свое добро и готовиться в дорогу. Но это к рассказу уже не относится. Теперь расскажем о Дай Цзуне и Ян Лине. Выйдя из лагеря, расположенного в горах Лошадиный водопой, они шли и днем, и ночью, и вскоре приблизились к пригороду Цзичжоу. Здесь они остановились на постоялом дворе отдохнуть. «Дорогой, брат», — сказал, обращаясь к Дай Цзуну, — «Ян Линь, я думаю, что учитель Гун Суньшен, последователь учения Дао, должен жить где-нибудь в горах, в лесу, а не в городе. А вы, пожалуй, правы», — согласился Дай Цзун. И они тут же стали расспрашивать об учителе Гун Суньшине, но никто из встречных не знал его. Переночевав на постоялом дворе, они с утра отправились в отдаленные селения и деревни. Однако и там они не встретили никого, кто кто бы знал Гун Суньшина. На ночь они снова вернулись на постоялый двор, но на третий день Дай Цзун, отчаявшись, сказал: «Может быть, в городе кто-нибудь знает его?» Они отправились искать в город, однако все местные жители, к которым они обращались с расспросами, отвечали: «Нет, не знаем такого, может быть, он живет не в городе, а в каком-нибудь известном монастыре в нашем уезде». И вот, когда Дай Цзун и Ян Линь шли по одной из улиц, они увидели вдали играющих музыкантов, которые кого-то сопровождали. Тут Дай Цзун и Ян Линь остановились посмотреть на это шествие и увидели, что впереди идут двое тюремных служителей. Один из них нес много разноцветных подарков, второй – куски атласа и парчи. Позади них несли большой зеленый зонт, под которым сидел тюремный палач, очень статный, с синей татуировкой на теле. У него были длинные брови и узкие, как у феникса, глаза, обращенные к небу. Лицо было слегка желтоватым, а борода и усы редкими. Родом он был из провинции Хэнань, звали его Ян Сюн. Когда-то он приехал в Цзичжоу со своим двоюродным братом с отцовской стороны, который был назначен начальником области. С тех пор Ян Сюн безвыездно жил здесь. Позднее сюда прислали нового начальника области, но и он знал Ян Сюна, назначил его главным начальником тюрем, а кроме того палачом, совершающим казни. Из-за того, что он искусно владел оружием, а лицо его было желтым, его прозвали Злой Гуаньса по имени древнего героя. Итак, Ян Сюн шествовал в сопровождении тюремного служителя, который держал в руках острую секиру. Оказывается, они возвращались после только что совершившейся казни, а знакомые и друзья поздравляли Ян Сюна и предподносили ему подарки. Когда шествие поравнялось с Дай Цзуном и Ян Линем, жители преградили путь и поднесли Ян Сюну вина. В это время из переулка вдруг выбежало человек 8 военных. Впереди был удалец, которого звали Чжан Баа, убивающий пинком ноги барана. Он состоял в охране городской стены, а те, кого он вел за собой, были шалопаи и лодыри, постоянно вымогавшие деньги и у горожан, и у жителей окрестных деревень. Несмотря на наказания, которым они подвергались начальством, они не изменяли своего образа жизни. Народ боялся Ян Сюна, хотя тот и не был уроженцем Цзичжоу, и это всегда раздражало Чжан Баа. А сегодня, видя, как Ян Сюн получает в подарок атлас и шелка, Чжан Баа решил затеять ссору с начальником тюрем. С этой целью он и вышел в сопровождении полупьяных удальцов. И когда жители, окружив Ян Сюна, преподносили ему вино, Чжан Баа растолкал толпу и, протискавшись вперед, сказал: «Разрешите приветствовать вас, тюремный начальник». «Уважаемый брат», — сказал на это Ян Сюн, — «выпейте с нами». «Мне не хочется пить», — отвечал Чжан Баа. «Я пришел сюда только для того, чтобы попросить вас одолжить мне связок 100 монет на расходы. Хотя мы и знакомы с вами», — промолвил Ян Сюн, — «однако никаких денежных дел между нами не было. Почему же вы решили одолжить у меня деньги? Сегодня вы немало добыли добра, так почему бы вам и не одолжить мне немного денег?» — дерзко отвечал Чжан Баа.